Я поколебалась секунду и спросила, «Вы любите ее?» «Я не представляю жизни без Веры», — тихо ответил мужик, садясь на скамейку. Раз 10 предлагал ей выйти за меня замуж, но она смеялась и бросала, «Еще успеем». Честно говоря, в последний месяц у меня сложилось впечатление, что у Веры появился другой. И потом она вела себя иногда так странно. «Как?» Собеседник глянул на меня и неожиданно сказал. «Простите, не представился, Стас. Стас Рогозин. Виола». «Скрипка», — улыбнулся Стас. «Ваше имя в переводе с итальянского — скрипка». «Ну что ж, это лучше, чем плавленый сырок. Сначала расскажите, откуда вы ее знаете?» Рогозин тяжело вздохнул и начал рассказ. «Он историк, занимается исследованиями древних русских текстов, которые хранятся в архивах. Работает в хранилище древних актов, пишет кандидатскую, надеется зимой защититься. Оклад сотрудника архива крайне невелик, подработать ему негде. Древние русские тексты сейчас никому не нужны, кроме энтузиастов. Однажды один из приятелей Стаса, удачно разбогатевший бизнесмен, попросил его создать генеалогическое древо своей семьи. Рогозин долго колебался, потом все же взялся за дело и неожиданно увлекся. Как настоящий ученый, Стас педантичен и въедлив. У приятеля не нашлось данных о предках. Но мало кто знает, что церковные книги, в которых заносятся сведения о всех прошедших обряд крещения, не уничтожаются. Патриархия обязывает хранить их вечно, и священники берегут документы. Стас разослал запросы в разные города, потом систематизировал сведения. Словом, на работу ушло полгода. Рогозин даже придумал приятелю герб. Бизнесмен остался страшно доволен и отвалил Стасу $500. Для человека, чей оклад едва превышал 400 рублей, это совершенно фантастическая сумма. Рогозин решил себя побаловать и отправился к Большому театру. В тот вечер давали «Аиду». Билетов в кассе не оказалось. Разочарованный Стас вышел к фронтону, и тут к нему подошла хрупкая девушка в скромном черном платье. «Не хотите лишний билетик?» — тихо спросила она. Рогозин обрадовался, купил у незнакомки билет, и они вместе пошли в театр. Девушка назвалась Верой. Так начался их страстный безумный роман. Честно говоря, до этой встречи прекрасный пол не слишком волновал Стаса. У него было несколько скоротечных связей в студенческие годы, но, попав в архив, он перестал интересоваться дамами. На работе были одни тетки, всем хорошо за 50, и... На улице знакомиться Стас не умел. Верочка покорила его сразу. Молодая, красивая, умная и вместе с тем тихая, скромная, малоразговорчивая, талантливая художница. Именно такой Стас и представлял свою будущую жену. Вера рассказала ему, что не имеет никаких родственников, живет на съемной квартире и сильно нуждается. Но сколько Стас ни просил, своего телефона и адреса она ему не дала. Рогозин даже обиделся. Но Верочка спокойно пояснила. «Квартиру снимаю за копейки. Плачу всего $30 в месяц. Хозяйка живет рядом на одной лестничной клетке. Она поставила условия. Никаких гостей и компаний. Целыми днями в глазок подглядывает. Если нарушу договор, выставит на улицу. Ну где я еще такое жилье найду? А телефон? Она его отключила, чтобы я по межгороду не болтала». Стас предложил Верочке переехать к нему. Девушка охотно приходила в гости, даже навела кое-какой уют в его холостяцкой однокомнатной берлоге. Купила красивую клеенку на кухню, новые занавески и коврик в ванную. Она оставалась иногда на ночь, но совсем переехать отказалась, выдвинув аргумент. «Мы пока плохо знаем друг друга». И связь у них была односторонней. Верочка сама звонила Стасу, он с ней связаться не мог. Подобное поведение смущало Рогозина, и он начал подозревать, что у любовницы, наверное, есть муж, и она скрывает от него правду. Будучи человеком бесхитростным, прямым, Стас однажды выложил Вере эти свои домыслы. Девушка рассмеялась, вынула паспорт и показала любовнику. На страничках документа не было ни штампов ЗАГСа, ни сведений о детях. «Успокойся и не ревнуй», — улыбнулась Вера. «Мы обязательно поженимся, но только не сейчас». Но подумай сам, как станем жить? У тебя копейки, и у меня гроши. А если родится ребенок? Нет, сначала надо встать на ноги. Кстати, у меня есть знакомый, ему в офис требуется помощник. Оклад 1000 долларов. Пойдешь? Стасу стало неприятно. В словах Веры был резон. Он понимал, что обрекает будущую жену на нищенское существование. Но, честно говоря, ему хотелось, чтобы Верочка со словами «С милым рай и в шалаше» кинулась ему на шею. От заманчивого предложения стать секретарем при богатом боссе он отказался. «Пойми», — втолковывал любовник Вере, — «мне не слишком нужны деньги, и я не хочу носить чемодан за богатым Буратино. Моя жизнь — изучение древних текстов. Все остальное меня просто не интересует, даже геральдика. Знаешь, я мог бы зарабатывать кучу денег, придумывая гербы для новых русских». «И почему тогда ты этого не делаешь?» — спросила Вера. «Говорю же, неинтересно», — терпеливо пояснял Стас. «Но не мое это занятие». После этого разговора, ставшего их единственной размолвкой за год, Верочка исчезла на неделю, а потом позвонила Стасу и, как ни в чем не бывало, сообщила. «Нашла чудесное место для отдыха, санаторий Академии наук Барвинково. Тебе понравится. Кругом великолепная природа, тихие люди, все работают. Стоит 2 доллара в день. Правда, душ и туалет в конце коридора. Поедешь на апрель?» Стас согласился. Верочка все сделала сама. Он просто отдал ей 60 долларов за 30 дней. Они поселились в соседних номерах и чудесно проводили время. Вера писала пейзажи, Стас трудился над кандидатской. Месяц пролетел как одно мгновение. Потом Рогозин уехал в Москву, а Верочка осталась на май. У Стаса не хватило денег для оплаты второго срока. Но он часто приезжал в Барвинково и оставался ночевать у любовницы. А потом Вера просто-напросто исчезла. Сначала Стас безуспешно звонил, затем приехал в санаторий. В ее комнате было пусто, пропало все — вещи, картины, краски. Портье сказал, что Соловьева ушла утром с чемоданом в руке. Проходя мимо стойки, Вера сказала дежурному: «Через пару дней вернусь, брат заболел». «Конечно, конечно», — закивал портье, — «номер оплачен и будет вас ждать. Если хотите, можете кого-нибудь вместо себя прислать на какое-то время. Чего деньгам зря пропадать?» «Спасибо, я подумаю», — ответила Вера и уехала. И все, словно в воду канула. Стас пытался найти любовницу. Сначала кинулся в Строгановское училище. Вера говорила, что учится на 5-м курсе, но там ему вежливо, но твердо ответили. Студентки с таким именем и фамилией в учебном заведении нет. Тогда Рогозин снова помчался в Барвинково и заглянул в книгу регистрации отдыхающих. Верочка, заполняя графу места жительства, написала: «Москва, улица Академика Николаева, дом 1». Стас схватился за атлас Москвы. Магистралей, название которых начиналось со слов «академик», было полным-полно, но Николаева среди них не наблюдалось. В столице просто-напросто не существовало такой улицы. Полный отчаяния, Рогозин метнулся в Мосгорсправку, но там он понял, что ни отчества, ни точного года рождения Веры не знает. Он даже сходил в милицию и попытался подать заявление о розыске пропавшей жены. Но милиционеры подняли его на смех. «Во-первых, парень, она тебе не жена, а сожительница», — втолковывал плохо выбритый капитан. «Во-вторых, ты даже не знаешь, где она проживает. Небось, бросила тебя баба, надоел ты ей, вот и сидит теперь дома. Мой тебе совет — заводи другую». Стас еле сдержался, чтобы не треснуть мента по башке телефонным аппаратом. С тех пор он каждый день по нескольку раз названивал в Барвинково, надеясь услышать Верочкин голос. Но дежурные все время равнодушно отвечали: «Трубку не снимают». И только сегодня его огорошили известием: «Сейчас подойдет». Я внимательно смотрела на мужика. Впечатление он производил неоднозначное. Вполне симпатичный внешне, даже красивый и, кажется, любит Верочку по-настоящему, вон как волнуется. А с другой стороны, совершенно не собирается менять ради любимой женщины привычный образ жизни и, предлагая той выйти за него замуж, обрекает женщину на нищенское существование. Может, он просто слишком увлечен своими манускриптами и не замечает ничего вокруг? Вот Верочка наврала ему, что номер стоит с трехразовой едой всего 2 доллара в день, а он и поверил. Правда, теперь становится ясно, отчего девушка поехала в Барвинково. Бедной студентке не по карману всякие излишества, вроде домов отдыха с бассейнами и саунами. Знаю я, и почему Верочка прикидывалась нищей. Имея такой огромный капитал, невольно начнешь думать, что мужчин интересуют твои деньги, а не ты сама. Скорее всего, Вера придерживалась постулата «Полюби меня бедную, а богатый меня всякий полюбит». И потом она явно не собиралась сообщать о своем романе никому из домашних. Скорее всего, старший брат и думать бы не велел о мужчине с копеечным окладом. «Ну, — поторопил меня Стас, — едем?» «Куда?» «Как это? К Верочке, конечно». «Нет», — помотала я головой. «Сначала спрошу, хочет ли она с вами встретиться». Рогозин раскрыл рот, но промолчал. Мы спустились в метро, и я увидела будку моментальной фотографии. Тут же в голову пришла мысль. «Стас, пойдите сфотографируйтесь и отдайте мне снимки». «Зачем?» — удивился историк. «Покажем Вере. А то ведь любой может назваться Стасом Рогозиным. Как я еще могу проверить ваши слова?» «Можно поехать ко мне домой за паспортом», — пробормотал историк. «Нет уж, лучше сфотографируйтесь». Стас покорно подошел к женщине, стоящей у будочки, перебросился с ней парой слов и вернулся. «Ну, в чем дело?» — нетерпеливо спросила я. «Четыре фото стоят 110 рублей», — пояснил мужчина, — «а у меня с собой только 20». Ей-богу, с каждой минутой он нравился мне все меньше и меньше. Я открыла кошелек и вытащила розовенькую бумажку. «Держите». «110», — повторил Рогозин. Он явно не собирался тратить свою двадцатку. Я хмыкнула и добавила червонец. Фотографии получились жуткие, больше всего они подходили для стенда «Их разыскивает милиция». Но Стаса узнать можно было. Я записала его телефон и велела ждать звонка. Рогозин повернулся и быстрым шагом пошел в сторону выхода. Я же села в подошедший поезд и без особых проблем доехала до Пушкинской. Но пересаживаясь на Тверскую и поднимаясь вверх по короткому эскалатору, я сама не знаю, почему обернулась. В клубящейся внизу толпе мелькали длинные светлые волосы Стаса. Мужчина решил перехитрить меня и тайком проводить до дома. Я страшно обозлилась, но виду не подала. Вместо того, чтобы сесть в поезд, отправлявшийся в сторону речного вокзала, я вышла на улицу и моментально остановила левака. Выбежавший за мной Стас растерянно наблюдал, как объект слежки уносится прочь. Поехать за мной жулик не мог, денег-то у него кот наплакал. Правда, я и добралась только до метро «Белорусская», а там пересела в подземку. Я тоже не люблю выбрасывать заработанное на ветер.